Вальтемар поклонился ему учтиво, насмешливо. — Пан граф, что до меня, я готов покончить с этой игрой в слова, словами весьма непристойными. Воцарилось грозное молчание. Запахло скандалом. Двое мужчин уставились друг на друга в совершеннейшем молчании. Граф сопел, меняясь в лице, а Вальдемар, величественный и хладнокровный, смотрел на него, как хищник на жертву. Еще миг, и произошло бы нечто непоправимое. Однако первой очнулась молодая княгиня Подгорецкая. — Господа, прошу слова. Все мотивы, какие майорат выдвинул в защиту панны Рудецкой и своего намерения вступить с ней в брак, я полностью разделяю. И хочу напомнить, что панна Рудецкая, будучи по правде не нашего круга, тем не менее не происходит из того класса, с которым мы не поддерживаем абсолютно никаких отношений. Все мы знаем панну Рудецкую, и, говоря беспристрастно, знаем, что о ней думать. Я высказала свое мнение, теперь передаю слово майорату. Вальдемар заговорил спокойно. Моя женитьба на панне Рудецкой не вызовет никакого скандала. Я не ввожу в семью ни подозрительную особу, ни простую крестьянку. Вы можете, конечно, называть мезальянсом разницу в общественном положении обеих семей, моей и ее, и имущественное состояние Рудецких. Разница значительная, хотя и не напоминает бездонную пропасть. Однако разница эта как раз и создает то, что принято называть нашим кругом. Предстает в виде стены, за которую мы очень редко выглядываем, ибо всем недостает отваги это сделать. Эта стена столь утыкана ветками, лелеявшимися колючками предрассудков, столь пропитана фанатизмом, что, подобно анчару, отравляет каждого, кто рискнет к ней приблизиться. Однако, если мы уберем яд, убедимся, что эту стену никак нельзя считать ужасной и непреодолимой. Такие вылазки за стену не для магнатов, — прервал его князь Франтишек, — а я как раз рассчитываю убедить наших магнатов преодолеть эту стену, — сказал Вальдемар. — Мы не испытываем потребности в тех, кто за стеной. Игра не стоит свеч. Наоборот, выйдя к ним из-за окружающей нас стены, мы извлекли бы для себя пользу. Интересно, какую? О, мы избавились бы от нашей окостенелости. Могли бы двигаться свободно, отринув традиции, кандалами сковавшие нас. И увидели бы мы, что мир, который называем прокаженным, на самом деле, быть может, лучше и уж наверняка в моральном отношении чище нашего. Мы увидим там людей даже более благородных, чем мы. Многие из них придутся нам по нраву. Не из-за титулов и миллионов, не умением бойко тараторить на иностранных языках и быть прохвостами, внешне оставаясь джентльменами, нет. Все, о чем я упомянул, исключительно наши привилегии. Нет, они несравненно выше нас по уму и гуманизму, по своим идеям. Наша фамильная исключительность, выросшая на замшелых традициях, возносит нас на высокие пьедесталы, опирающиеся на титулы, миллионы и очень редко на способности. На этом традиционном, освещенном высшими кругами пьедестале часто стоит человек никчемный. Что ж плохого, к примеру, в том, что двое сблизятся друг с другом, принадлежа к разным кругам? Устоявшаяся традиция назовет это мезальянсом. Но я уверен, что главную роль играют личные качества человека, а не его принадлежность к определенному кругу. Иначе напрашиваются тысячи сравнений, весьма для нас нелестных. Французские якобинцы провозглашали то же самое, — засмеялся князь. А в перерывах между речами рубили головы магнатам, — докончил Вальдемар. Я знаю, я не якобинец, я просто трезво мыслящий магнат, который смотрит на все сквозь призму так называемой демократии. О, нет, князь, я не пользуюсь никакими оптическими приборами, даже призмами. Полагаюсь на свои глаза и делаю удивительное открытие. Князь умолк. Майорат продолжал. Есть еще одна характерная черта нашего круга, охраняющая его устои. Связи. Если твой дед и прадед брали невест из магнатских домов, ты должен следовать их примеру. Вот девиз нашего круга. Одного имени нареченной, пусть даже звучащего безукоризненно, нам мало. Мы на этом не остановимся. Вытащим из могил ее прадедушек и старательно исследуем их гербы и титулы. Если они соответствующего блеска, мы поместим их портреты в наших замках на самом видном месте. Пусть даже они не стоят того, чтобы о них помнить. Если они выглядят поскромнее, мы вешаем их где-нибудь в сторонке и пренебрежительно машем рукой, говоря гостям, это так-так, дальние родственники. Я так никогда не поступлю. Для меня простой, но заслуженный и честный человек всегда будет предпочтительнее пышного гетмана или воеводы, чье величие частенько заключалось лишь в пурпуре и самоцветах. Таков мой взгляд на классы и мезальянсы. Драгоценный камень оценивают не по оправе, а по его истинной стоимости. Вальдемар взволнованно откинулся в кресле, и все поняли, что завязавшееся сражение не приведет к ожидаемым результатам. Лица у всех помрачнели. А внезапно князь Франтишек пошевелился и, собрав всю свою энергию, не сомневаясь в эффекте, какой произведет, отчеканил. «Панна Рудецкая может стать Михоровской, но не майорадшей. На майорадство она не имеет никаких прав». «Это интересно, почему?» — спокойно спросил Вальдемар. «Франек, ты несешь глупости», — сказала, покраснев, молодая княгиня. «Интересно, почему это моя супруга не может стать майорадшей?» «Потому что из-за такого мезальянса ты сам можешь потерять права на майорадство». Вальдемар, всерьез развеселившись, едва сдерживал смех и, наконец, не выдержал. На весь зал прозвучал его смех, исполненный иронией, но неподдельно веселый. «Ну, насмешили. Кто же станет тем палачом, который лишит меня майорадства? Не вы ли, князь?» Он смеялся весело, но столь сатанински звучал этот смех, что всем стало зябко. Князь сидел весь красный, граф нервно теребил бородку, дамы были поражены, а старая княгиня близка к обмороку. Глупейшее заявление сына устыдили ее, а смех Вальдемара разгневал, и она совершенно не представляла, что сказать. «Пан Мачей!» изменился в лице. Перед глазами его встала похожая сцена, пережитая им в юности. Ему угрожали тем же, но у него не было отваги Вальдемара. Он не смог так свободно расхохотаться в ответ на угрозы. Испугался и уступил. сравнения эти причиняли неимоверную боль старому магнату. Вальдемар тем временем оборвал смех и сказал холодно, уверенно. «Хотели меня испугать марганатическим браком. Теперь стращаете лишение мэратства? Позвольте спросить, по какому праву? О марганатическом браке вообще умолчим, это вздор, недостойный внимания. Перейдем сразу к мэратству. Кто может лишить меня мэратства? Есть только один единственный ответ. Никто. Мне не 18, а 32. Я вышел из возраста, требующего опеки. Я сам распоряжаюсь собой, сам решаю о своих поступках, намерениях, а в таких делах, как женитьба и будущее счастье, вообще не намерен слушать ничьих советов. Знаю, чего хочу, к чему стремлюсь. Лишить меня мэратства вы не можете, потому что по Глембовичевской линии я последний Михоровский. Но даже если бы нашлись другие, все равно ничего бы не вышло. Я не дам согласия. Я совершеннолетний и имею право сам защищать свои права. Все вы это прекрасно понимаете. Я удивлен, что князь так решительно заявляет, будто возможно отобрать у меня титул майората. Это выглядит так, будто ребенка пугают, что отберут игрушку. К счастью, я не из пугливых. Знаю свои права и не позволю лишить меня их. Отказаться от титула майората я могу лишь добровольно, но я этого никогда не сделаю. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность положить его к ногам любимой женщины. Тихий шепот раздался в зале. Граф Марикони воззрился на майората, не веря собственным ушам. Старая княгиня смотрела на гордо выпрямившегося Вальдемара широко раскрытыми глазами. Пан Мачей понурил голову, пряча глаза, в которых были удивление и стыд, словно бы только сейчас осознанный им в полной мере. После недолгой тишины Вальдемар заговорил вновь, все более распаляясь. «Я женюсь на панне Рудецкой вопреки потертым традициям моего рода, что по вашим понятиям будет мезальянсом. Пусть так. Меня это ничуть не трогает. Я смотрю на жизнь иначе. Я женюсь, побуждаемый лишь чувствами. И потому счастлив, что не должен гоняться ни за прекрасной партией, ни за приданным. Не буду перечислять достоинства панны Рудецкой. Тот, кто ее знает, припомнит сам. Скажу только, что она прекрасно образована, хорошо воспитана. К тому же горда, самолюбива даже больше, чем иные барышни нашего круга, которые, не колеблясь, первыми признаются мужчине в своих чувствах. Внешние и внутренние достоинства панны Рудецкой всецело отвечают положению, которое она займет в нашем кругу. «Однако этого мало», — прервала его графиня Марикони. «Одних внешних и внутренних достоинств мало, чтобы стать майоратшей Михоровской. Можно иметь внешность и осанку императора, не будучи даже пажом. Вот именно!» — процедил ее супруг. «Мантию рода Михоровских не годится подбивать первым попавшимся бархатом. Только горностаем!» «У нее есть и другие достоинства», — сказал майорат. «Она сможет гордо носить мое имя и мой титул и станет хорошей матерью моему наследнику. Мои миллионы ее не ослепят. Для этого она слишком умна и тактична. Вам она может видеться пролазой, выскочкой, но для меня она избранница сердца. Я требую, чтобы все вы приняли ее с подобающим уважением. Для вас она перестанет быть панной Рудецкой и станет Стефанией Вальдемаровой Михоровской, майоратшей Глембовичской и вашей родственницей.